Четвертое. К весне война не кончилась. Евдоким Юткин, кричавший о скорой победе, умолк. Приближалась пахотная пора. Весна стояла теплая, солнечная. Казалось, природа хотела сторицей вознаградить людей за все беды, причиненные им в прошлогоднее ненасытное лето. Но награда запоздала. Большинству волчинорских крестьян пахать было не на чем, а сеять нечего. Зато Юткины, Штычковы, Крутковы за гроши, за подачки хлебом в голодную зиму забрали у солдаток, да и у многих других крестьян, кто победнее, почти всю землю, и готовились на весну и лето подрядить на поденщину половину села. У этих недостатка в семенах не было. На полях у них стояли необмолоченные клади, сложенные еще в страду позапрошлого года. Анна долго не могла прийти в себя после того потрясения, какое она испытала при известии, принесенном Демьяном из города. Свое горе, однако, старалась скрывать от домашних, а к весне и совсем успокоилась. Кто его знает? Мог и обознаться Демьян, мог и солгать, от него станет. Да и что за беда, если Матвей прошелся по улице с какой-то знакомой женщиной под ручку? В городе, почитай, все молодые люди так ходят. Одно ей было совершенно ясно. Что бы ни случилось в будущем, надо крепче держаться за землю, не щадя силы здоровья, хлопотать вокруг своего хозяйства. Понимала Анна, что война к добру не приведет, у народа поубавится и посева, и скота. Весь крестьянский достаток приуменьшится не в один раз. Много ли бабы да старики нахозяйствуют? И чем больше Анна думала об этом, тем сильнее хотелось ей выйти победительницей из этой беды. Разве не хватит у нее сил справиться с пахотой, севом, уборкой? Она могла бы удивить народ своим рвением и хваткой, а главное — показать Матвею, чего она стоит в хозяйстве. Скот ей удалось сохранить, вот только бы семян достать. Решение напрашивалось само собою. Выпросить семян не у отца. Свекор строго-настрого пригрозил, чтобы не думала об этом. А у Демьяна Штычкова. Анна была почти уверена, что Штычков не откажет. В первое же воскресенье, думая застать Демьяна дома, Анна выехала в волчьи норы, прихватив с собою 4 мешка. Демьяна дома не оказалось. За несколько дней до этого он на 3 телегах повез продавать в город хлеб. «Вот у хороших-то хозяев как!» — с завистью подумала Анна, когда услышала об этом. «Их никакой войной не вышибешь из колеи!» Ей не хотелось возвращаться на пасеку с пустыми мешками, и она решила дождаться Демьяна в волчьих норах. В сумерках сидела она с женами братьев, судачила о своих бабьих делах, вдруг вбежал Дениска. «Ермолая Пьянкова убили!» — крикнул он с порога. Анна вздрогнула. Сразу вспомнились проводы. Ермолай Пьянков идет в обнимку с Мартыном Горбачевым. Их поддерживают жены Устинья и Пелагея. Бабы плачут, припадают к мужьям на плечи, а мужья орут. «А ну, да при чем же мы здесь виноваты, коли вышли на лишний вершок?» «Ты откуда знаешь?» — спросила Анна брата. «Из Волости пакет привезли. Народ к Пьянковым со всего села бежит». Анна что-то еще хотела спросить у Дениски, но тому не терпелось. Он бросился к двери и на улицу. «Пошли, бабы, сами узнаем», — заторопилась Анна. В избенке Пьянковых было полно народу. Мать Ермолая сидела на кровати и тихо плакала. Устинья стояла у окна, закрыв лицо фартуком. С палатей, непонимающими глазами, смотрели два мальчика-погодка. Сердцем они чувствовали, что с их тятькой стряслась большая беда. За столом, под божницей, сидел сельский староста Герасим Крутков. В руках он держал бумажку, а на столе лежал бережно разорванный пакет. «Да ты погоди, Устинья, голосить-то я еще не дочитал», — говорил староста рыдающей жене Ермолая. Устинья подавила рыдание и приподняла голову. «Эй, бабы, тихо! Буду читать дальше!» — прикрикнул староста на баб, собиравшихся заголосить. «Читай сначала!» — попросил кто-то из вновь вошедших в избу. И Герасим торжественно начал. «Настоящим сообщаю, что рядовой Ермолай Никитович Пьянков убит в бою с японцами. Ермолай Пьянков пал смертью храбрых за царя и отечество и похоронен вместе с другими сынами великого русского отечества, погибшими в первом бою, с воинскими почестями. Согласно приказу его высокоблагородия полковника Успенского, при сём прилагаю 1 рубль 60 копеек содержания рядового Пьянкова за последний месяц для вручения семье покойного. Командир батальона, подполковник Иванцев, действующая армия Маньчжурия». Едва Герасим кончил читать, как изба наполнилась рыданиями. Бабы и ребятишки заголосили, закричали. Мужики насупились, опустили головы, пряча глаза. Когда причитания несколько стихли, Герасим Крутков выложил на стол деньги, присланные из полка. «Ну, хватит, Устинья, что ж попусту плакать? Ермолая теперь все равно не вернешь», — уговаривал вдову староста. «Пересчитай-ка вот деньги-то». Устинья взяла у него серебряные монеты, посмотрела на них с болью, исказившей лицо, и вдруг бросила деньги в лицо старости. «Дешево купили! Отдайте Ермоху! Отца ребятенкам отдайте!» Она упала на пол, задыхаясь от рыданий. Испуганные бабы засуетились, не зная, что делать. Анна схватила ведро и стала брызгать водой на лицо Устиньи. «Мужики, прошу выйти из избы», — обратился Герасим Крутков к односельчанам. Люди потянулись к двери, а потом на улицу. Дед Лычок, собрав вокруг себя стариков, рассуждал, помахивая перед своими годками искривленным указательным пальцем. «Нет, нет, ребята! Круто взял молодой царь! Гляди-ка! Давно ли править начал, а епошку какого-то раздразнил? Ну, леший бы с ним! Да мужику эта кровь переведет народ, ей-богу!» «Царю-то тебя бы надо спросить, дед Григорий!» — подшутил кто-то из молодых мужиков. «А что ты думаешь?» «Срабел бы!» — загорелся дед Лычок. «Я, милый мой, на действительной каждый день с генералом виделся. К его конюшням был за главного приставлен, а квартира его тут же напротив находилась». Разошлись в потемках. В избе остались родные Устиньи, некоторые жены солдат, сослуживцев Ермолая, и Анна. Устинья очнулась и сидела за столом, безмолвно опустив голову. Анна кормила ребятишек, старалась заговорить с бабами, отвлечь их от тяжелых дум, но бабы молчали, концами платков вытирая глаза. Ермолая Пьянкова оплакивала все село. Это была первая весточка с фронта. Завтра могла прийти вторая, третья, четвертая. Кто знает, сколько война унесет человеческих жизней. Анна плакала вместе со всеми. Ей пока не угрожала опасность остаться вдовой, но бабье горе не было для нее чужим.